проект. Б. Если смотреть на подвиг с отвлеченной, школьной точки зрения, с сословной, с точки зрения ученого, то есть только мыслящего сословия, то дело Христа есть лишь оправдание, то есть не дело, а лишь мысль. Тогда как со всеобщей точки зрения оно есть воскрешение, что и выражено иконописью, которая осязательно указывает на связь крестного подвига, пожертвования жизнью, кровью, как выражение сыновней любви, со всеобщим воскрешением. В лице Адама, Адамова голова со скрещенными костями у подножия креста, орошаемого кровью из прободенного бедра, представляются все умершие, а во имя Христа объединяются все живущие для всеобщего дела воскрешения. Искажение православия католицизмом состоит в том, что он заменил воскрешение делами оправдания, хотя и непонятно, почему следствием такого подвига может быть воскрешение, так как правда сама по себе не может быть причиной возвращения к жизни, а может быть даже причиной лишения ее. Протестантизм же, отвергнув дела оправдания, не стал делом, единым делом воскрешения, и стал лишь мыслью. Если смотреть на подвиг Христа только как на оправдание, то нужно допустить, что умилостивить всеведущее, всемогущее существо могут только страдания невинного существа. Если же это не так, в таком случае должно признать, что в самом подвиге заключается соединение знания и силы, возвращающей жизнь. И тогда, то есть в последнем случае, подвиг будет требованием со стороны Бога полного ему уподобления, а не умилостивлением только его. В системе оправдания есть только мнимое бессмертие, а не действительное воскрешение. Может ли быть что-либо искусственнее, поверхностнее, казуистичнее, безжизненнее учение об оправдании? Оправдание, искупление, возрождение, освящение, примирение — все это лишь отвлеченные выражения воскрешения. Если оправдание состоит в уподоблении человека Христу, как образцу совершенной добродетели, то под добродетелью нужно разуметь добро неотвлеченное, а воскрешение как полное выражение любви к отцам и братству сынов, ибо Христос — воскреситель, и в этом весь смысл его, как весь смысл, последнее слово, нравственности в воскрешении. Вопрос уже о неотрицании для неверующих, и глубокая еще тайна для верующих Христово воскресение может разрешиться только всеобщим воскрешением, для чего необходимо соединение тех, для коих все — только вопрос, люди знания, с теми, для коих все — лишь тайна, люди дела, народ. Необходимо, следовательно, соединение их в общем деле воскрешения. Пока же такого соединения не произошло, нельзя не видеть в сословной, то есть ученой, протестантской и вообще западной догматике с ее черствую, сухою, безжизненную правдою противоположности православному смыслу христианства, выражающемуся во всей православной иконописи, сосредоточенной в едином изображении крестном, но не в отдельности, а в связи ее с православную службою, сосредоточенную в страстной и воскресной, то есть пасхальной службе. Только в соединении православных иконописей и службы выражается полнота православного смысла, полнота смысла христианства. Ибо если в черепе над скрещенными, то есть крестообразно сложенными костями рук, изображаемом при подножии распятия в ожидании орошения живою водою и кровью, мы представляем всех наших умерших, то только в лобзании распятого, заканчивающем все пасхальные службы, мы видим, предполагаем, объединение всех живущих в любви и животворном воскрешающем знании. Если вся служба, как было сказано, есть лишь крестное знамение, полагаемое при начале дела, напутственный молебен пред ним, то целование есть обет, клятва исполнить свой урок, свою задачу в общем деле. Во имя распятого мы объединяемся, а в лице воскресшего, представляемого крестом, освященным пасхальную свечою, являющимся в облаке кадильном, предчувствуем живоносную силу объединенного во Христе рода и видим в кресте лишь знамя, ведущие нас от храмовой пасхальной службы к внехромовой, ибо наша Пасха православная начинается движением от центров к окраинам, от столицы городов к селам, к праху предков, к могилам отцов. Но истинно пасхальным движением это будет лишь тогда, когда удаление из центров станет не временную только побывкою, а перенесением самых промыслов из городов в села и превращением городской фабричной тюрьмы в кустарную светелку, городской воинской повинности в сельскую, через уменьшение искусственной промышленности, через превращение ее в естественную путем регуляции, то есть превращением в воскрешение, что само собой не делается. Наша Пасха противоположна и еврейской, которая есть паломничество в Центральный Иерусалим, и католической, которая местные крестные ходы превратила в крестовые походы, в вооруженные странствования к гробам второго и первого Адама, заключавшие в себе не священную лишь войну, а и торговую борьбу, вызывающие движение от сел в города, от окраин к центрам, то есть от смиренной, покорной веры к гордому противлению или от католицизма к протестантству, что делается само собою. Протестантизм был прав, отрицая превращение крестных ходов в крестовые походы, но был неправ, оставаясь при отрицании и не заботясь о превращении их из дела истребления в дело воскрешения. Протестантизм отрицал войну, с коею была связана торговля, и признавал торговлю, которая в себе носит причину войны. Для католицизма крестовые походы прямые и обходные, в обход Африки и Америки, когда завоеванием Константинополя турками прегражден был прямой путь в Иерусалим и Индию, были делами оправдания, спасения, литургию. Литургия же католическая внехромовая, то есть сама жизнь или история как факт, есть не братотворение, но работворение. Не через усыновление, а через завоевание для исполнения долга душеприказчества в смысле освобождения от чистилища, а не в смысле воскрешения. Протестантство, отвергая искаженную литургию, не признало и действительной. То есть протестантизм уничтожил литургию как работворение, но не заменил ее братотворением. Отрицательное, то есть разрушительное дело протестантизма состоит в разъединении, индивидуализме через освобождение от долга душеприказчества. Протестантизм и следовавший за ним скептицизм превратили обходные движения из священных, крестовых, в торговые. Католицизм есть искажение христианства, то есть воскрешение. Замена дела, производящего воскрешение, делами, которые не производят оживления, а только заслуживают бессмертия или освобождения от чистилища. Протестантизм не уничтожает искажения, а только заменяет католические дела мыслью. Наша Пасха, страха ради кочевников, праздновалась изначально в Кремлях и Острожках, то есть в крепостях, защищавших прах предков. На эту защиту и уходила сила воскрешения. Когда же создан был в подражании Западу фабричный город, разрушивший Кремли и Острожки, тогда для празднования началось движение, или точнее возвращение в села, к могилам отцов, к праху предков. Превращение воинской повинности из городской в сельскую будет началом восстановления Кремлей в виде орудий регуляции природы. Как литургия может быть совершаема только на мощах, антиминс, так и Пасха может быть совершаема только у могил предков. Воскресение Христа требует всеобщего воскрешения. Другого оправдания для нас нет, ибо христианство есть общее дело воскрешения, а не мысль только, и никаким другим делом заменено.